приказал, как только вернетесь, чтоб шли к его костру. Я вас не выдал, вы ничего не знаете, помните это твердо. Малыш удрал со мной на свой страх и риск. У костра Снасса Смок застал Лабискви. В ее глазах, обращенных к нему, сияла такая нежность, что он испугался. «Я рада, что вы не пытались убежать», — сказала она. «Видите, я...» Она замялась, но глаз не опустила, и нельзя было не понять, что означает льющийся из них свет. «Я зажгла свой костер. Зажгла, конечно, для вас. Мой час настал. Вы мне милее всех на свете, милее, чем отец, милее, чем тысячи либошей и махкуков. Я люблю. Это так странно. Люблю, как Франческо, как Изольда. Старик четырехглазый говорил правду. Индейцы так не любят. Но у меня синие глаза и белая кожа. Мы оба белые, вы и я». Никогда еще ни одна женщина не предлагала Смоку руку и сердце, и он не знал, как себя вести. Впрочем, это было даже не предложение. В его согласии никто и не сомневался. Для Лабискви все это было так просто и ясно. Такой нежностью лучились ее глаза, что Смоку оставалось только удивляться, почему она еще не обняла его и не склонилась головой ему на плечо. Потом он понял, что хотя она искренна и простодушна в своей любви, но нежные ласки влюбленных ей не знакомы. Первобытные дикари их не знают. Лабискви негде было этому научиться. Она все лепетала, изливая любовь и радость, переполнявшую ее сердце, а Смок собирался с духом. Надо же как-нибудь открыть ей горькую правду. Казалось, желанный случай представился ему. «Но послушайте, Лабискви, — начал он, — вы уверены, что четырехглазый рассказал вам всю историю любви Паула и Франчески?» Она всплеснула руками и радостно засмеялась. «Это еще не все! Я так и знала, что это еще не все про любовь. Я много думала с тех пор, как зажгла свой костер. Я...» Но тут сквозь завесу падающего снега к костру шагнул Снас, и удобный случай был упущен. «Добрый вечер», — буркнул Снас. «Ваш приятель натворил тут черт знает чего. Хорошо, что хоть вы оказались умнее». «Может, вы мне скажете, что случилось?» — спросил Смок. Зубы Снасса, удивительно белые по сравнению с прокопченной дымом костров бородой, блеснули в недоброй усмешке. «Конечно, скажу», — ответил он. «Ваш приятель убил одного из моих людей. Это жалкое ничтожество Маккен струсил при первом же выстреле. Больше он не удерет. Вашего приятеля ловят в горах мои охотники, и они его изловят. Юкона ему не видать. А вы теперь будете спать у моего костра и с охотниками больше не пойдете. Я сам буду приглядывать за вами». Глава 8. Переселившись к костру Снасса, Смок попал в затруднительное положение. Теперь он гораздо больше виделся с Лабискви. Она ничуть не скрывала своей нежной, невинной любви, и это приводило его в ужас. Она смотрела на него влюбленными глазами, и каждый ее взгляд был лаской. Снова и снова он собирался с духом, чтобы сказать ей о Джой Гастел, и всякий раз приходил к убеждению, что он просто трус, и что хуже всего, Лабискви так очаровательно. нельзя не любоваться ею.